«Я сходу догадался, что эти ребята серьезные», — кивнул Теодор. «Особенно, когда те два китайца в дверях засветились. Мальчики, они приметные. Но меня они тоже, думаю, знают». «Они вообще много знают», — хмыкнул Даниэль, собираясь с мыслями. Он понимал, что без помощи Теодора ему теперь не обойтись. Вылезать отсюда нельзя. Но не представлял, в какой мере может быть с ним откровенным. Прежде всего, говорить ли о главной причине этой кутерьмы, утащенной Грегом сумки с героином? Теодор его выручил. «Вижу, ты попал в беду немного большую, чем с Терезой. Я хочу помочь тебе, если сумею. Что считаешь нужным, доверь мне. Лишнего я не спрошу». И Даниэль рассказал ему почти все, что сам знал. Умолчал лишь о героине. Назвал его одной вещью, за которой охотятся банды Дэна Ли и Мусы. Чем дальше продолжалась исповедь Даниэля, тем больше мрачнел Теодор. «Плохо дело», — вздохнул он. «Обе компании не подарок. Однако не могу взять в толк, как они такой элементарный вариант не просчитали? Что, если не Грег, то уж Лу, скорее всего, прячется у тебя?» «Возможно, уже просчитали», — сокрушенно махнул рукой Даниэль и сразу же сморщился от боли в боку. «Подними руки», — велел Теодор. И когда Даниэль, непонимающе расширив глаза, выполнил его приказ, он стащил с него куртку, затем рубашку, озадаченно подцокал языком. «Славно они над тобой потрудились!» Осторожно прикоснулся к небольшой опухоли на левом боку. «И ребро вряд ли уцелело. Хорошо еще так обошлось. Перетянуть бы надо потуже. Да неважно это сейчас», — поморщился Даниэль. — «Нужно думать, как Лу с братом вытащить, если там еще они...» «Ну, это легко проверить», — пожал плечами Теодор. — «Позвони им, вот телефон». — «В том-то и дело. Мы условились, что они к телефону подходить не будут. А дверь откроют только на мои условные звонки, два коротких и два длинных». — «Вот и хорошо», — сказал Теодор. «Это уже кое-что. Если у них все в порядке, привезем сюда. А там помозгуем, как нам жить дальше». «Но как это сделать?» — схватился за голову Даниэль. «Ни мне, ни тебе к дому даже близко подходить нельзя». «А нам и не придется», — усмехнулся Теодор. «Кто-нибудь другой позвонит. Два коротких и два длинных. Неплохо бы для верности записочку от тебя. А еще лучше...» Задумчиво поглядел на Даниэля. «Есть какая-нибудь фраза, чтобы Лу не засомневалась, что гонец от тебя?» «Ну...» — затуманился Даниэль. «Можно, например, сказать, что я жду ее там, где прятался когда-то от космической Терезы?» Перехватил обеспокоенный взгляд Теодора и добавил. «Не бойся, я ей рассказывал, что прятался у тебя, но без подробностей». «Это тоже хорошо», — помягчил Теодор, «хотя роли уже не играет. Все равно их надо вести сюда, больше некуда». «Но ведь за моим домом наверняка следят», — снова засомневался Даниэль. «Тут же схватят». «Бог милостив», — отделался расхожей фразой Теодор. «Ты теперь сиди и жди. Твоя игра закончилась. Придет София, покормит тебя и подлечит. Она у меня на все руки мастерица. Отдыхай пока».